ягодичные мышцы и тазобедренные суставы. Ягодичные мышцы удобно массировать в положении стоя или лежа. В положении стоя центр тяжести переносится на свободную ногу. Массируемая нога немного отводится в сторону и назад, слегка сгибается в колени и ставится на носок. Применяются следующие приемы. Первое. Поочередное поглаживание одной или обеими руками. Каждая рука массируется своей стороны от бедра вверх до гребня подвздошной кости. Второе. Выжимание основанием ладони одной рукой 3-5 раз. Третье. Растирание. А. Кругообразное, подушечками 4 пальцев вокруг копчика. Б. Прямолинейное и кругообразное, подушечками пальцев обеих рук от копчика вверх до поясницы. В. Кругообразное тыльной стороной ладони, одной рукой и с отягощением. Г. Кулаком со стороны большого и указательного пальцев. На гребне подвздошной кости проводят кругообразные растирания согнутыми в кулак пальцами от позвоночника по направлению косых мышц живота. Четвертое. Разминание. А. Ординарное по двум участкам. Б. Кругообразное фалангами пальцев, сжатых в кулак. В. Основанием ладони. Ладонь движется в сторону мизинца. Г. Кругообразное и прямолинейное гребнями кулака. Пятое. Потряхивание проводится, как и разминание, снизу вверх. Массировать ягодичные мышцы лежа надо, поворачиваясь то на один, то на другой бок. Тазобедренные суставы массируют в том же положении, что и ягодицы. Применяют следующие приемы. Первое. Поглаживание кругообразное. Второе. Разминание ординарное 2-3 раза и потряхивание. Разминание основанием ладони и потряхивание. Можно применять и разминание подушечками пальцев, гребнями пальцев, сжатых в кулак. Третье. Энергичное растирание вокруг тазобедренного сустава. А. Кругообразное, подушечками 4 пальцев. Б. Штрихообразное, гребнями пальцев. В. Кругообразное, гребнями пальцев. Г. Кругообразное основанием ладони.